974. Матерь мира. Возможности для планеты ткутся космическими лучами. Ими определяется ход мировых событий. Если прошлое Земли начертано в звездах, то и будущее тоже обусловливается ими. Наука о звездах есть наука будущего. Подтвержденные исследованиями при помощи особо чувствительных приборов и аппаратов, древнему знанию наука доказательства найдет строго научные, лабораторно проверенные. И тогда в лаборатории лучей звезды Матери Мира люди найдут неопровержимое подтверждение того, о чем говорит учение жизни. Научно поймут благодетельность и творящую силу лучей моих. Действительность войдет в жизнь и украсит ее. И каждый сможет от лучей почерпнуть, уже не колеблясь, не сомневаясь и не являя невежества отрицаний. Новая эпоха Матери Мира людям радость несет, которую так трудно почуять в сумерках настоящего. Но есть и ныне немногие, кто чудо моих лучей признает без всяких лабораторий. Им благо и им силу луча посылаем во мною на землю. Они первыми и желанными войдут в сферу нового мира, ибо право имеют. Не человеческое, но космическое оно, и нарушению воли людей не подлежит. Космическое право имеющие благо вам.